Раздел 9.4. Протекционизм или открытая экономика? Нужна ли структурная политика? В главе 7 рассматривались главные теоретические аспекты взаимосвязи между внутренней и внешней экономикой, включая аргументы в пользу протекционизма и, наоборот, большей открытости экономики. В главе 8 был показан механизм формирования платежного баланса, включая потоки товаров, услуг и капитала, а также некоторые элементы взаимосвязи между валютным курсом и внутренней экономикой. В данном разделе мы рассмотрим некоторые аспекты макроэкономического регулирования, учитывающего постоянное активное присутствие внешнего фактора. Переход от центрального планирования к рыночной экономике неизбежно связан с ростом открытости экономики России. Ликвидирована государственная монополия внешней торговли, при которой все внешнеторговые операции производились монопольными государственными объединениями по плану, утвержденному правительством. Ликвидирована и государственная валютная монополия, при которой все валютные доходы и расходы страны проходили через государство и планировались им как составная часть общеэкономического плана и госбюджета. Предприятия получили право прямого выхода на внешний рынок и непосредственного общения с зарубежными фирмами. Большинство предприятий приватизированы и принимают свои решения самостоятельно. Практически осуществлена и конвертируемость, обратимость рубля по внешнеторговым, а отчасти и по неторговым операциям. Разрешен частный экспорт золота и других драгоценных металлов. Разумеется, некоторые регулирующие и контролирующие функции у государства сохранились, как и у всякого государства в рыночной экономике. Это относится к таможенным пошлинам, к системе валютного контроля, к регулированию деятельности зарубежных коммерческих и иных структур на территории России, к ряду других аспектов внешнеэкономической деятельности. Предстоящее вступление России в Международную торговую организацию МТО послужит и официальным признанием во всем мире факта перехода России к рыночной экономике. В рамках общих норм, касающихся рыночных экономик, каждая страна, в том числе и Россия, регулирует степень своей открытости, которая не может быть ни полной, без каких-то элементов протекционизма, ни нулевой, то есть полностью закрытой. В значительной мере это определяется спонтанным развитием экономики России и ее приспособлением к реалиям конкуренции в рамках мировой системы. Но в определенной мере это является результатом сознательного регулирования, которое каждое государство должно осуществлять в интересах прежде всего своей экономики. Было бы странно, если бы государство больше заботилось об интересах иностранных фирм, чем об интересах отечественных. Некоторый крен в предпочтениях к собственному бизнесу понятен и естествен. Но кроме того, внешнеэкономическая политика должна постоянно координироваться с внутриэкономической политикой. Нельзя допускать, чтобы конкретные шаги во внешнеэкономическом регулировании и само его направление противоречили приоритетам макроэкономической политики государства в целом. Об этой координации и пойдет речь в данном разделе. Страница 347. Напомним основные факты, относящиеся к внешнеэкономическому положению России. Первое. Большое положительное сальдо торгового баланса с лихвой прикрывается чистым оттоком денежного капитала и платежами по внешней задолженности, что создает необходимость в чрезвычайном финансировании пассивного сальдо общего платежного баланса займами у международных финансовых институтов и размещением облигационных займов еврооблигаций на международных рынках. Второе. Валютный курс рубля поддерживается в определенных рамках, коридоре, которые не позволяют говорить о свободном плавании рубля. Скорее следует считать эту политику фиксированием валютного курса при допущении достаточно больших отклонений. Третье. На протяжении больших промежутков времени государство осуществляет постепенную девальвацию рубля относительно доллара США в соответствии с внутренним темпом инфляции. Как эти исходные позиции могут измениться в дальнейшем? При ограничительной бюджетной и кредитно-денежной политике, которая удерживает ВВП на низком стагнационном уровне, активное торговое сальдо является закономерным. Если же ВВП начнет расти, под влиянием ли более активной стимулирующей политики государства или в результате спонтанных сил подъема, то активное сальдо торгового баланса неизбежно будет уменьшаться, так как в таких условиях импорт всегда растет быстрее экспорта. После определенного роста экономики можно ожидать превращения ныне активного внешнеторгового сальдо в отрицательную величину, поскольку такой сдвиг нарушит сложившееся соотношение в платежном балансе России. Государству придется проводить политику, которая сдерживает рост импорта и поощряет внутреннее производство, ранее пришедшее в упадок отчасти под влиянием иностранной конкуренции. Для этого существуют две возможности. Некоторое повышение таможенных пошлин на импорт товаров, конкурирующих с отечественным производством, и девальвация рубля темпами, превышающими темп внутренней инфляции. Оба эти направления политики способствуют относительному удорожанию импортных товаров, росту отечественного производства и экспорта отечественных товаров. Тем не менее, опережающий рост импорта по сравнению с экспортом в условиях роста экономики неизбежен. Возможности наших экспортных отраслей ограничены наличными мощностями, требующими реконструкции и увеличения. Для этого, как и для подъема всей экономики, потребуется растущий импорт производственного оборудования в дополнение к ныне преобладающему импорту потребительских товаров. В этих условиях для поддержания общей стабильности платежного баланса необходимы специальные меры по ограничению оттока денежного капитала за рубеж и привлечению притока денежного капитала из-за рубежа. В экономической теории обычно рассматриваются ситуации совершенной неограниченной мобильности капитала, при которой он перемещается из страны в страну не только без всяких ограничений, но и ориентируясь почти исключительно на разность в ставках судного процента. Такие перемещения капитала ведут к уравниванию судного процента в данной стране и на международных финансовых рынках. Поскольку Россия сама не в состоянии активно воздействовать на международный уровень судного процента, ей придется ориентироваться именно на него. Но при этом неизбежно возникает несовпадение между международным уровнем процента и тем процентом, который сложился в России и который используется правительством и Центробанком для регулирования отечественной экономики. Страница 348. Например, в разделе 9.2 показано, как резко менялась реальная величина судного процента в последние годы. Хотя неустойчивость политической ситуации играла в этом немалую роль, начиная с 1996 года иностранный капитал ринулся в российские ГКО и ВОЗ в погоне за высоким процентом, причем так, что доля иностранных инвесторов в этих финансовых инструментах составила теперь четверть или даже треть всех вложений. В дальнейшем процент по этим облигациям резко упал, но их привлекательность сохранялась, так как процент все же превышал доходность от безрисковых облигаций в других странах. Постепенно растет и размещение за рубежом российских еврооблигаций как центрального правительства, так и региональных властей и крупных компаний с большим участием государства. Такое относительно благоприятное положение будет развиваться и дальше, если государство будет способствовать экономическому росту активной бюджетной политикой, не позволяя, однако, уровню процента опускаться слишком низко. Это соответствует тому направлению рейгономика, которое мы обсуждали в разделе 9.3. Оговоримся, что по мере большего притока денежного капитала из-за рубежа подверженность страны внешним финансовым потрясениям возрастает. Именно либерализация рынка капитала в странах Азии послужила одной из непосредственных причин биржевого, банковского и валютного кризиса в этих странах в конце 97-го, начале 98-го года. Россия может оказаться в аналогичном положении, если не примет необходимых мер предосторожности. Уроки азиатского кризиса указывают на следующие меры защиты от финансовых потрясений, идущих из-за рубежа. Первое. Желательно поддерживать резервы иностранной валюты на уровне, достаточном для оплаты всех обязательств, связанных с неожиданным оттоком иностранного капитала за рубеж. Например, Япония, Китай и Тайвань, накопившие инвалютные резервы на уровне 200, 150 и 80 миллиардов долларов, соответственно, либо оказались вне кризиса, охватившего их соседей, либо смогли значительно смягчить его последствия. Второе. Желательно воздерживаться от чрезмерной зависимости от иностранных вложений в государственные облигации. Внезапный отзыв этих иностранных инвестиций может обострить проблему финансирования бюджетного дефицита, сузить возможности для кредитно-денежной и бюджетной политики в интересах экономического роста. Так же, как и в странах Азии, в России вынужденное резкое повышение процентных ставок поставило под удар рост экономики. Страны, оказавшиеся в зависимости от Международного валютного фонда, не могут проводить стимулирующую бюджетную политику, так как это противоречит условиям, на которых фонд оказывает помощь странам, попавшим в кризис. Третье. Желательно избегать также большой зависимости отечественных банков от кредитов зарубежных банков. Такая зависимость возникает вследствие того, что в проблемных странах, таких как Россия, а также в странах, развивающихся быстрыми темпами, внутренняя норма процента выше, иногда существенно, чем норма процента в главных мировых финансовых центрах. Например, в 1997 году такой разрыв достигал в кризисных странах несколько десятков процентов, что приводило к нездоровой обремененности банков плохими, то есть практически невозвратными займами. Во время кризиса государству, чтобы спасти положение, приходится не только закрывать некоторые отечественные банки, но и выделять крупные средства на спасение даже ведущих банков. Четвертое. Особая осторожность нужна в осуществлении валютной политики. В случае кризиса не следует откладывать девальвацию валюты слишком далеко, так как позже девальвация может оказаться слишком сильной, подрывая и без того слабые позиции отечественных должников, вынужденных расплачиваться за границей твердой валютой. Страница 349. Хотя все эти соображения подходят для объяснения и прогноза поведения иностранных инвесторов, они недостаточно полно отражают поведение российских инвесторов. По официальным данным, и без негативных внешних влияний отток российского денежного капитала за рубеж составил 17,3 миллиарда долларов в 1994 году, 7,5 миллиарда в 1995 году и 20,6 миллиарда в 1996 году. Эти величины существенно превышают приток иностранного частного денежного капитала. Отток российского капитала вызван рядом факторов: неустойчивостью политической ситуации, недоверием к рублю, предпочтением зарубежных вложений, не подверженных контролю российской налоговой службы, недоверием к российским банкам сравнительно с зарубежными, которые дают больше гарантий сохранности, конфиденциальности и свободы пользования депозитами. Не преодолев эти неблагоприятные тенденции, Россия не сможет справиться с трудностями платежного баланса при переходе к стадии экономического роста. Чтобы изменить положение радикальным образом, потребуется резкое улучшение общей предпринимательской культуры, на что уйдут годы. Привлечь российских инвесторов относительно низким доходом по безрисковым облигациям вряд ли удастся. Решительное улучшение сможет произойти только при общем экономическом подъеме, который создаст более широкие возможности для высокоприбыльных вложений в реальную экономику. Ключевым фактором при этом могла бы послужить основательная реформа банков, которая избавила бы их от спекулятивного элемента и сделала бы упор на их надежности. Этому могло бы помочь и разрешение ведущим иностранным банкам осуществлять в России обычные банковские операции. До сих пор это запрещено нашим законодательством, и ряд крупных иностранных банков имеют в России только представительства, но не полнокровные банковские службы. Протекционизм в банковском деле соблюдается на столь высоком, практически запретительном уровне, что это уже наносит ущерб российской промышленности и торговле. Отказ от банковского протекционизма не только заставил бы российские банки существенно улучшить обслуживание клиентов и повысить свою надежность, но и указал бы российским инвесторам альтернативный привлекательный путь для вложений, причем в России, а не за рубежом. При прочих равных условиях это привело бы к значительному сокращению оттока денежного капитала за рубеж, а следовательно способствовало бы проведению политики стимулирования экономического роста. Разумеется, чистый приток денежного капитала в долгосрочном аспекте имеет смысл только тогда, когда он направляется не на финансирование текущего потребления, в том числе государственных расходов, как сейчас, а на капиталовложение в экономику. В первом случае национальное богатство проедается и абсолютно сокращается, во втором растет. Задача скоординированной экономической политики состоит в том, чтобы обеспечить достаточное превышение рентабельности производства над уровнем ссудного процента. По мере перехода к экономическому росту и улучшению баланса движения денежного капитала, неизбежно встанет вопрос об отказе от нынешней политики подвижной фиксации валютного курса и переходе к плавающему курсу рубля. Как показал «Черный вторник» в октябре 1994 года, отказ от фиксированного курса грозит неожиданными валютными кризисами при нестабильном финансовом и экономическом положении. Страница 350. Но при низкой инфляции, умеренном росте производства и относительно устойчивом платежном балансе отказ от валютного коридора вполне реален. Как это влияет на рассмотренные варианты сочетания валютной и внутренней экономической политики? При высокой мобильности капитала активная бюджетная политика будет способствовать повышению плавающего курса собственной валюты, что, в свою очередь, должно неблагоприятно отразиться на росте ВВП, ограничение экспорта, поощрение импорта. Поэтому, пока объем национального продукта не приблизится к своему оптимальному уровню, с введением плавающего курса рубля можно не торопиться. Структурная политика или свобода рук? В рыночной экономике структурные сдвиги происходят спонтанно под влиянием свободного перемещения капитала из отрасли в отрасль в поисках более высокой нормы прибыли. Вместе с тем структура национального продукта приспосабливается к мировому рынку в соответствии с ее относительными конкурентными преимуществами. Смотри главу шестую. Однако в обществе постоянно возникает давление в пользу поддержания, сохранения и стимулирования отраслей и регионов, находящихся в относительном упадке, особенно если такой упадок продолжается достаточно длительное время. Если страна постоянно теряет в конкурентной способности, возникает также стремление поддержать через государство создание отраслей с высокой конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках. Все подобного рода требования создают необходимость выработки особой структурной или промышленной политики, которая равносильна селективному выборочному протекционизму. В теории имеются сторонники обоих этих прямо противоположных подходов. Сторонники полной свободы рук утверждают, что всякая защита слабого и нежизнеспособного может смягчить социально-экономическую ситуацию в краткосрочном аспекте, но зато сокращает долгосрочные возможности роста экономики, так как не позволяет своевременно избавиться от ненужного балласта. Как правило, таких взглядов придерживаются в тех странах, где развитие идет более или менее успешно и где вмешательство государства в структуру экономики не требуется. Но что делать странам, которые попали в беду и думают о том, как побыстрее из нее вырваться? Очевидно, что такие страны не могут игнорировать структурную политику. В современной России потребность в структурной политике необходима по многим причинам. Значительная часть ее территории относится по своим климатическим условиям к зоне так называемого рискованного земледелия и к арктическим районам, где, однако, расположены одни из богатейших залежей полезных ископаемых глобального значения. Развитие таких районов стало возможным в условиях центрально планируемой экономики благодаря государственному субсидированию и соответствующему перераспределению национального дохода. Благодаря центральному планированию создана также индустрия высоких технологий, которая длительное время работала для военных нужд, но которая физически существует и после того, как потребность военной продукции значительно сократилась. В большинстве случаев указанные отрасли создавались в закрытой экономике, мало связанной с мировым рынком. Структура их издержек и сравнительные цены существенно отличались от структур издержек и цен, сложившихся в мировой экономике. Существует два возможных выхода из создавшегося положения. Первый. Отторжение в России всего того, что мировая западная экономика не приемлет. Второй. Постепенная адаптация старой структуры к новым условиям при взаимной, а не односторонней корректировке отечественной и внешней структур. Страница 351. Идея отторжения соответствует теоретической концепции, согласно которой страна с открытой экономикой не может иметь структуру цен и издержек, расходящуюся системой, преобладающей в мире. Например, цена нефти в СССР была существенно ниже мировой. так как заключенная в стоимости нефти рента реализовывалась не в доходе нефтяной промышленности, а служила дополнительным скрытым источником накопления в обрабатывающей промышленности, производстве электроэнергии и тепла. Природная рента также служила источником скрытого субсидирования части розничных цен и коммунальных услуг, что позволяло, соответственно, платить меньшую заработную плату. С точки зрения западной экономики, это нонсенс, так как нарушается естественная для рынка структура цен. Но это утверждение по меньшей мере спорно. Цена нефти должна отражать полные воспроизводственные затраты. Что касается ренты, то она в такие затраты не входит, и дело собственника, как ее использовать. Поскольку в СССР собственником недр было государство, оно могло использовать природную ренту для субсидирования других отраслей, которые оно хотело развить. Присвоение ренты собственникам через цены, которые ее включают, вовсе не является непременным условием нормального воспроизводства нефти. Можно спорить о том, что было рациональнее – изымать ренту в госбюджет через высокие цены нефти и централизованно использовать этот бюджетный доход в государственных расходах на развитие соответствующих отраслей и личного потребления, либо осуществлять то же самое, но минуя государственный бюджет. Возможно, что первый способ был лучше для стимулирования нефтесберегающих технологий, но потери от бюджетного перераспределения, то есть связанные с ним дополнительные административные издержки, также достаточно велики. Важным неучтенным фактором является явное ускорение экономического развития, достигаемое посредством сравнительно низких цен нефтетоплива. Например, сравнительно быстрый переход в СССР с преимущественно угольного энергопользования на нефтяное не смог бы быть осуществлен при более высоких ценах на нефть. Следует напомнить, что в течение длительного периода с 1920-х по начало 70-х годов, то есть в течение полстолетия, экономика США и Западной Европы развивалась за счет низкой цены нефти, добываемой на Ближнем Востоке, которая не учитывала природные ренты, причитавшиеся, но не уплачивавшиеся странам-производителям. Такая структура цен, включавшая значительное перераспределение ресурсов в пользу промышленно развитых стран, была вполне совместима с рыночной экономикой, которая в то время включала особые условия для хозяйственной деятельности промышленно развитых стран в развивающихся государствах. Тем более это было возможно и рационально в СССР, у которого дешевая нефть находилась на собственной территории. Это отступление необходимо для того, чтобы понять логику отторжения плановой экономики мировым рынком. В начальный период рыночной трансформации в России был произведен условный перерасчет ее национального продукта в мировых ценах, который показал, что значительная часть нашей обрабатывающей промышленности имела отрицательную добавленную стоимость. То есть ее издержки были выше мировых цен. Из этого делался и до сих пор делается вывод, что наша промышленность в целом нерентабельна и подлежит ликвидации, то есть отторжению. В последующем ряд наших и западных экономистов, включая эксперта Валютного фонда и Всемирного банка, настаивали на скорейшем доведении наших внутренних цен на нефть до мирового уровня. Страница 352. Практическое осуществление этой рекомендации способствовало значительной инфляции издержек в России и созданию такой структуры цен, при которой большая часть нашей промышленности оказалась убыточной. Так теория отторжения реализовалась на практике. Если отказаться от промышленной структурной политики государства, то дальнейшее разрушение промышленного потенциала России неизбежно. Альтернативное направление экономической мысли указывает на необходимость, во-первых, далее жирным шрифтом, осуществлять приспособление российской структуры цен и издержек к мировой постепенно, конец жирного шрифта, минимизируя негативные последствия для экономики, и, во-вторых, исходить из, далее жирным шрифтом, необходимости встречного приспособления, конец жирного шрифта. Например, часть наших сырьевых отраслей, особенно цветная металлургия, освободившись от необходимости работы на военные отрасли, смогла быстро переориентироваться на экспорт продукции за рубеж. Поскольку во многих случаях наши издержки в этих отраслях оказались ниже мировых, возникла перспектива оттеснения на мировых рынках западных конкурентов. Соответственно, на Западе возникла компания, осуждавшая российский демпинг и требовавшая от наших производителей ограничить производство и экспорт. Но продажа на внешних рынках по конкурентным ценам не является демпингом, если цена продажи выше внутренних издержек производства. Западная цветная металлургия должна была по всем рыночным законам приспосабливаться к новым русским реалиям, то есть свертываться. Вместо этого на Западе возник новый протекционизм, затронувший не только цветные металлы, но и более широкий круг товаров, причем не только российских, но также товаров из стран Восточной Европы. Естественно, что борьба против этого нового протекционизма требует встречных мер, то есть определенной структурной политики российского государства. Другой пример касается нашего агропромышленного комплекса. Утверждение о его неконкурентоспособности и требование лишить наше сельское хозяйство государственной поддержки игнорируют факт повсеместного субсидирования сельского хозяйства в промышленно развитых странах. Экспорт в Россию практически всех товаров сельскохозяйственного происхождения из США и Западной Европы прямо субсидируется их государствами, то есть экспортерам выплачивается премия, позволяющая им продавать свои товары на внешних рынках ниже их внутренних цен и даже издержек. Только поэтому импортные товары, например, сливочное масло, дешевле наших отечественных в розничной торговле. Во всех таких случаях требуются меры по защите внутреннего производителя. Но не только. Если ограничиться высокими импортными пошлинами, квотами и другими традиционными методами торгового протекционизма, то это будет способствовать сохранению относительно высоких издержек в защищаемых отраслях. Поэтому экономическая теория предлагает все или часть доходов от таких пошлин направлять на государственную поддержку капиталовложений в слабые отрасли с тем, чтобы постепенно повышать их конкурентоспособность. В России дискуссии о необходимости структурной политики идут с самого начала рыночных реформ. Признавая на словах необходимость такой политики, правительство на практике стремится ограничить связанные с этим бюджетные расходы, в частности на помощь сельскому хозяйству, угольной промышленности, северным районам. В ограниченном виде начатки промышленной политики нашли отражение в принятой в 1996 году программе среднесрочного развития экономики, где предполагалось поддержание отрасли высоких технологий, то есть бывшего военно-промышленного комплекса, за счет части доходов от топливно-энергетического комплекса. Страница 353. Но на практике осуществление таких мер встретило сильное сопротивление. В новой структуре правительства, принятой в начале 1997 года, а также весной 1998 года, органы отраслевого управления промышленностью значительно сокращены. В докладе отделения экономики Российской академии наук РАН, представленном в правительство в мае 1997 года, приводятся подробные рекомендации относительно мер, которые необходимо осуществить в области промышленной политики. При этом делается упор на сокращение образовавшегося разрыва между положением добывающей и обрабатывающей промышленности. Приводятся расчеты, показывающие необоснованность и нереальность односторонней ориентации экономики на топливно-сырьевую специализацию при массовом импорте потребительских товаров. Доклад содержит специальные разделы, в которых разработаны рекомендации относительно политики в области науки и технического развития, отрасли высоких технологий бывшего военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса. Комплексная структурная политика возможна только при четкой постановке задач и разработке конкретных мероприятий на достаточно длительный период, организационном и финансовом обеспечении их осуществления. Это требует соответствующей координации на государственном уровне. В промышленно развитых странах для этих целей часто применяется индикативное планирование, которое отличается от центрального директивного планирования при социализме следующими особенностями. Во-первых, более ограниченной сферой применения, концентрация на тех отраслях и регионах, где требуется специальное государственное стимулирование. Во-вторых, добровольностью участия частного сектора. В-третьих, опоры на значительную государственную собственность в ряде ведущих отраслей экономики. Индикативное планирование предполагает также выработку консенсуса частного сектора и государства относительно основных макроэкономических пропорций на период, когда экономика находится в стадии радикального приспособления к новым условиям.